Глава 20. Сын. Егор. Вот уже третьи сутки я не отхожу от ее постели, превратившись в верного пса, который готов спать прямо здесь, на коврике, в доме ведьмы, лишь бы иметь возможность быть рядом, слышать слабое сердцебиение моей любимой и держать ее за руку. Я не видел того, как Леру ранили. Битва с мертвяками была адской, и казалось, что нет ей конца. Но едва она завершилась, я сразу почуял неладное, и не я один. Не подоспей вовремя ее мать с сестрой, даже страшно представить, что было бы с моей Леркой. Когда понял, чьих это рук дело, чуть не разорвал эту дуру Янку на части. Спасибо отцу не дал, взять грех на душу оттащил. «Егор, идем. Ей нужно время, чтобы восстановиться, и тебе тоже. Вот сколько ты уже не спал и не ел нормально?» «Не знаю, да это и не важно». «А ну, шагай за мной», — командует в полголоса Леркина мама, Татьяна Львовна, и ведет за собой на кухню. Ульянка ставит передо мной тарелку жаркого, пахнет аппетитно. В первые дни, пока состояние Леры было неопределенным из-за потери крови и еще большей растраты магических сил, которые она пустила на защиту деревни, мне и кусок в горло не лез. Сам потрепанный битвой и измождённый, я готов был выть на луну и молиться любым богам, лишь бы получить хоть какую-то надежду, что моя девочка будет жить. И вот сегодня, наконец, силы к ней стали возвращаться. На пару секунд она даже открыла глаза, встретилась со мной взглядом и снова провалилась в сон. «Ешь давай, а то стынет», — подгоняет меня будущая теща, хоть еще и не знает этого. У меня было время подумать, пока проторчал у эльфов и сейчас у Лериной кровати. Выберемся мы из этого мира или нет? Даже если навсегда застряли в чужих телах, это ничего не меняет. Лера моя истинная. Здесь или там нам суждено быть вместе. Лишь бы только жила, смотрела на меня своими ясными глазами, шутила, улыбалась и смеялась изредка моим дурацким шуткам. Я за нее на все пойду. Видимо, надо было сквозь землю провалиться, чтобы понять, какое сокровище. Весь этот год ходила у меня прямо под носом. «Кажется, там тебя брат зовет», — вырывает меня из собственных мыслей звонкий голос Ульянки. «Вон как на весь лес завывает, всех лягушек в болоте перепугал». «И правда, Добруш, он бы просто так не пришел. Ты скажи ему, пусть заходит, не стесняется. Здесь твоим родным всегда рады». Устало улыбается Татьяна Львовна. Ей бы самой отдохнуть, хоть немного после этих тревожных дней. Я и не догадывался, сколько сил и материнской любви скрыто в этой хрупкой женщине, пока не увидел, как отчаянно она борется за жизнь своей дочери. Уля тоже молодец, в стороне не оставалась. Вместе они мою Лерку с того света и вытащили». Дома меня встречают родители и Фейл с перебинтованным плечом. Всем досталось в этой битве, и пока в лесу у ведьмы выхаживали Леру, здесь мать латала раны всем остальным. «Как она?» — волнуется за мою суженую отец и еще за Янку, которую знает с детства. В «пропади пропадом» за преднамеренное убийство одно наказание — изгнание в чужие земли. «Сегодня пришла в себя, жить будет». Мать и отец с облегчением выдыхают. «Я больше не могу здесь задерживаться, но прежде чем уеду, ваш сын выполнит данное мне обещание», — выдает эльф, и я понимаю, что сколько бы ни готовился к этому, все еще не знаю, с чего начать. Да и момент не самый подходящий, если для этого признания такой вообще может быть. «Милош, сынок», — взволнованно суетится мать, прижимая меня к себе. «Неужто эльфы опять хотят забрать тебя в сумрачный лес?» «Нет, мам, это другое. Ничего такого, обычный мужской разговор между мной и отцом. Как же сильно я успел привязаться к этим людям, к своей семье, что уже и расставаться с ними жалко. Вот только после того, как расскажу правду, а именно это я и обещал Фейлу, отец первым отречется от меня и погонит из дома прочь поганой метлой». Думая об этом, я сам охотно обнимаю мать, не уверен, что дадут попрощаться. Она и без слов все чувствует, на ее глазах выступают непрошенные слезы. «Ждем тебя на мельнице, там поговорим», — кидает Ратмир, и первым выходит за дверь. Фейл, который должен засвидетельствовать мое признание, шагает за ним следом. Мать размыкает объятия, неохотно меня отпуская. И только Добруш растерянно хлопает глазами. «Я так понимаю, этот ваш мужской разговор особой важности не для моих ушей?» «Прости, брат». Хлопаю его по плечу и плетусь к выходу. Я стараюсь держаться, только ноги не желают меня туда вести, иду как на плаху. «Это что-то важное? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Доносится в спину, но я не оборачиваюсь. Грудь будто обручем сковала. Признаться в обмане ему, моему любимому братишке, который стал для меня самым родным на свете, хоть с собой забирай. Сейчас у меня точно нет сил. Даже не представляю, как рассказать ему обо всем, чтобы не ранить юного сердца. Ни о моей лжи, ни о нашем с Леркой скором уходе. Когда я захожу на мельницу, мое внимание сразу привлекают мешки с еще не молотым зерном, аккуратно сложенные вдоль стен. Кажется, будто каждый из них хранит в себе множество историй и надежд людей, которые трудились на полях. На полках виднеются старые инструменты, затертые временем, но все еще способные выполнять свою работу. Я вдыхаю полной грудью, запах свежего зерна смешивается с ароматом старой древесины и влажности. Это сочетание вызывает во мне неожиданное чувство комфорта и умиротворения, будто я вернулся в родное место. Даже треск деревянных конструкций и шум ветра, продувающего мельницу, звучат как старые знакомые мелодии, которые я слышал всю свою жизнь. Такие воспоминания на уровне ощущений от прежнего Милоша оживают во мне все чаще, в то время как мои собственные покрываются густым туманом. Я не понимаю, почему так происходит, и гоню эти мысли прочь. Да и не время об этом думать, есть дела поважнее. Я оглядываюсь вокруг, и мельница кажется мне почти живой. Сколько всего здесь уже успело произойти? Невольно вспоминается тот первый день, когда я только учился вязать мешки и правильно их поднимать. Даже забавно, каким еще зеленым лопухом я тогда был. А сейчас такая тяжелая работа меня уже не пугает. Спасибо отцу, я и в ней научился находить удовлетворение. Стоит поднять взгляд на Ратмира, и сердце сжимается от предстоящего расставания с близкими людьми. Мысли о том, что я должен оставить их, вызывают во мне тревогу. Как они тут без меня совсем одни с Добрушем будут управляться с мельницей? А с нашествием мертвяков? А матери по хозяйству кто будет помогать? Я чувствую, как в груди растет непомерная тяжесть. А еще осознаю, что эти минуты могут быть последними, когда я на полных правах являюсь частью чего-то большого и важного, настоящей дружной семьи, которой прежде у меня никогда не было. «Что ты хотел мне сказать, Милош?» — не выдерживает отец затянувшейся паузы. Фейл молчаливо стоит в сторонке, сложив свои крепкие руки на груди. Уж он-то знает, как извести ожиданиями, но я к таким высотам не стремлюсь. Раз должен сказать, скажу, а там будь что будет. «Прости, отец, но я не твой сын, не твой Милош». «Замолчи, не смей говорить такое», — повышает голос Ратмир. «Но это правда», — пытаюсь до него достучаться. «Вы стали для меня настоящей семьей, о которой я мог только мечтать, и заслуживаете в ответ хотя бы моей искренности». Отец молчит, стоит напротив, сцепив зубы. И я продолжаю свою исповедь, хоть и понимаю, какую боль ему сейчас причиняю. «Меня зовут Егор, я из другого мира. Сам не знаю, как это вышло, но я попал в тело вашего сына и долгое время скрывал это, прикидываясь, что потерял память. Не спрашивая о том, куда делось мое собственное тело и что стало с настоящим Милошем, я и сам хотел бы это знать. Мне известно лишь то, что мы с Лерой, то есть Агнешкой, должны вернуться домой и навсегда уйти отсюда». Она тоже из моего мира и не побоялась, пришла за мной. Как только она поправится... В горле застывает комок, и я нервно сглатываю. Не знаю, что еще говорить. И так старался изложить все максимально доходчиво, но и от этого объема информации можно кукухой двинуться. Я боюсь за своего старика. Он с виду хоть еще и ого-го мужик крепкий, но сердце штука ранимая, и лучше его поберечь. Мне из-за себя страшно, что греха таить. Неизвестно, какая за этим откровением последует реакция. То, что отец еще не прижимает меня к стене вилами и волка не оборачивается, желая растерзать подменного насквозь лживого сына, и то добрый знак, только напряжение внутри не отпускает. Ратмир поднимает на меня взгляд задумчивых глаз, и вроде в них ничего не изменилось после моего признания. «Знаю, что ты не из нашего мира», — выдает он вполне обыденно. «Милош никогда не посмел бы вот так смотреть в мои глаза, дерзко, с вызовом, он всегда меня боялся. Спокойный, как вода в заводе, и доверчивый, весь в мать. Твоего характера вожака, твоей отваги у него никогда не было. Все ему здесь было не по нраву, и волчья шкура не по меркам, и брат в тягость. Когда я последний раз видел его перед собой, Милош был полон стремления отправиться в далекие земли, лучшей доли искать. И возвращаться к нам он не собирался. Тогда я с ним и простился, чувствовал, что больше не свидимся». Ратмир тяжело вздыхает и поднимает на меня взгляд, полный надежд. «А потом лес послал нам тебя, чистого, будто незасеянное поле, готового внимать каждое наше слово. Не все дети из утробы матери появляются, других лес людям посылает. Такое бывает, лесные духи знают свою работу. Раз они тебя к нам привели, значит, нужны мы тебе зачем-то, и ты нам нужен. Так что не кайся, сынок, не стыдись». Ты смолчал, но и мы смолчали тоже. «А как же Добруш? Он тоже все знает?» «Он нет», — оглядывается отец в сторону дома. «Хоть и вырос размером с лося, но в душе дитя еще совсем. Откуда ему ведать про такое? Если хочешь, я с ним поговорю, но не сейчас, позже, когда придет время тебе нас покинуть». «Нет, так не пойдет». Стоит представить этот разговор с Добрушем. Сердце ускоряет ход. «Я сам. Он слишком дорог мне и заслуживает правды. Не такой добруший ребенок, каким ты его считаешь. Смелый и смышленный, уверен, он все поймет». «Я и не сомневался, что ты сам». По-доброму улыбается отец. «Иди сюда, сын. Егор так Егор». Всего пара шагов, и Ратмир сжимает меня в объятиях, крепких, по-настоящему мужских. Мне становится легче. Слишком тяжело было носить на плечах этот груз из лжи. Он все еще не отрекается от меня, не гонит в зашей. Это удивляет больше всего. Выходит, где-то внутри все со мной в порядке. И я тоже заслуживаю нормальной родительской любви, в чем всю свою жизнь бесконечно сомневался. «Спасибо», — обнимаю отца в ответ. «Как же я рад, что вы у меня есть». Фейл, довольный исходом нашего с отцом разговора, просит его оставить нас наедине. Ратмир без вопросов покидает мельницу. Ушастый все еще не оставляет попыток сканировать меня своим фиолетовым взглядом, будто прощупывая брешь в моей броне, но вновь остается ни с чем. «Вот же силен», — загадочно ухмыляется эльф собственным мыслям. «Плавать умеешь?» Его неожиданный вопрос вызывает на моей физиономии искреннюю улыбку. «Неужто решил освежиться перед дорогой? Могу показать хороший берег». «Я не об этом спросил, так умеешь или нет?» «Там, у себя, если тебе интересно, я в плавании был одним из лучших». Говорю, а у самого в голове, кроме общих картинок бассейна и нескольких знакомых лиц, будто уже ничего и не осталось. «Спасибо, Горыныч, еще со мной». Кажется, на нем вся моя прошлая жизнь, и сам Егор Ветров только и держится. «Отлично, значит, озеро переплывешь. Звучит, будто размышление вслух. «Какое еще озеро?» «На том берегу, в тумане, ты его сразу найдешь, с другими не перепутаешь. За дворцом сад, за садом озеро, на озере островок. А там смерть Кощеева», — вырывается ненароком. «Ты бы лучше запоминал, умник». «Хорошо, я весь внимание». «Так вот, на том островке стоит колодец. Будь другом, верни в него одну вещицу». «Какую еще вещицу?» «Не понимаю, что за безумная просьба». «Вот такую, одну крохотную жемчужину». Фейл снимает с груди шнурок с кожаным мешочком, а из него на ладонь действительно выкатывается жемчужина. С виду обычная, речная, ничего особенного. «С чего ты вообще взял, что я отправлюсь в туман?» Эльф забавно шевелит ушами от напряжения, и смотрит на меня, как на полного идиота. «Потому что это единственный путь в ваш мир». «Это ведь не просто так, а что-то ценное». «Хоть клещами его пытай, такую невозмутимую физиономию состряпал». Вопрос остается без ответа. «Почему я? Вдруг не дойду, потеряю?» «Я тебя потеряю». Меняется Фейл в лице, и его заостренные уши снова приходят в движение. «Их в этом мире всего 3 штуки осталось. И давай без лишних вопросов. Сделай милость, донеси, переплыви озеро, брось в колодец». «И все?» «Все». «Но как я в этом тумане найду замок с озером, если оттуда никто не возвращался? Заплутаю ведь». «С этой посылкой точно не заплутаешь», — довольно ухмыляется эльф. «И еще слушай зов ветра, внимай шепоту деревьев, они тоже подскажут путь. Верь в свое внутреннее чутье и интуицию. Не позволяй страху взять верх, доверься природе и своей силе воли. Помни, что истинный путь проложен сердцем, а не глазами. Иди вперед, будь настойчивым, тогда туман не сможет удержать тебя в своих объятиях». Фейла провожаем всей деревней. Его помощь в этой битве пришлась как нельзя кстати, и благодарности от местных нет предела. «Знай я, чему вы тут в одиночку противостоите, и раньше прислал бы подмогу. С этого дня можете рассчитывать на темных эльфов. Поможем укрепить ваш первый рубеж». В людской толпе слышится радостное перешептывание. «Я и сам рад, после моего ухода помощь здесь лишней точно не будет». Напоследок, встретившись со мной взглядом, эльф пришпоривает коня и быстро срывается с места по направлению к сумеречному лесу. Я выполню его просьбу, чего бы мне это ни стоило. Просто так он не стал бы давать мне это поручение. Значит, на то имеются серьезные причины. «Их в этом мире всего осталось 3 штуки». Все еще звучит эхом его голос в моей голове, и я накрываю ладонью мешочек на своей груди, спрятанный под рубахой. Еще какое-то время мы с Добрышем так и стоим плечом к плечу, наблюдая за его удаляющейся фигурой и облачком пыли, которое поднимает по дороге резвый конь. «Ну что застыли? Мертвяки сами себя не уберут», — напоминает отец, любя обняв нас с братом со спины, и мы возвращаемся к своим обязанностям. Останки зомбаков вся деревня собирает в тележки и свозит на окраину пустоши. Жуткое зрелище, гора из человеческих костей и разложившейся плоти, и запах всюду стоит такой же. 3 дня на этом месте жгут ритуальные костры. Сегодня вечером будет последний, а уже завтра, когда и следа от нападавших не останется, в деревне планируется большой праздник жизни с музыкой и танцами. Сначала эта мысль кажется мне безумной. Какие танцы, когда чужие кости еще не дотлели? И слишком свежи все эти воспоминания. Мужчины, женщины, дети. Перед глазами до сих пор стоят их изуродованные перекошенные лица. Кто сделал с ними такое? Кто присвоил себе их жизни, превратив в послушных марионеток и отправил покорять чужие земли? Но эти вопросы мучают не меня одного. Местные в сердцах напуганы до ужаса, хоть и делают вид, что привыкли. К такому нельзя привыкнуть. Нельзя растить детей, разводить скотину, любить, строить семью и планировать будущее, когда над твоей головой висит дамоклов меч. Нужно что-то делать, продумывать оборону, но все это потом, а пока людям, пережившим очередную пыльную бурю, требуется тотальная перезагрузка.